Деньги и эмоции. Почему шопинг — антидепрессант? Но это не точно. Эти внешние факторы, установки родителей и привычки друзей, формируют не только наши действия, но и наши чувства. Ведь деньги редко бывают просто цифрами. Они вызывают целый спектр эмоций, от эйфории до паники, и именно эти эмоции часто заставляют нас совершать необдуманные поступки. Вот что ты можешь почувствовать с помощью денег, и без них тоже — радость и эйфорию. Покупка новой вещи вызывает выброс дофамина, гормона удовольствия. Мозг это запоминает и в следующий раз, когда тебе грустно, подкидывает идею. А может, купим что-нибудь? Стресс и тревогу. Нехватка денег — один из главных источников стресса. Тревога о том, как заплатить за квартиру или хватит ли до стипендии, может вызывать бессонницу, раздражительность и панику. Безопасность и спокойствие. Финансовая подушка дает чувство уверенности в завтрашнем дне. Это ощущение «у меня есть опора» — одна из главных причин, почему стоит копить. Вина и стыд. Эти чувства часто возникают после импульсивной покупки или когда приходится просить в долг. Кейс Насти. Сессия «Стресс и онлайн-заказы». Насте 18 лет. Она студентка. Во время первой сессии она была на грани нервного срыва. Новые предметы, строгие преподаватели, жизнь в общежитии. И заметила странную вещь. Каждый раз после сложного зачета она заходила на маркетплейс и заказывала себе какую-нибудь мелочь. Новую кофточку за 800 рублей, набор масок для лица за 500, милый блокнот за 300. Это приносило короткое облегчение, чувство контроля. Пусть я не могу контролировать оценки, но я могу контролировать то, что покупаю. Когда она получила выписку по карте, то ахнула. За месяц на такие мелочи ушла почти вся ее стипендия. Настя поняла, что использует шопинг как способ справиться со стрессом. Это называется эмоциональными покупками. Осознав это, она решила найти другие способы поднять себе настроение. Вместо интернет-шопинга после следующего экзамена она договорилась с подругой пойти на бесплатную прогулку в парк. Они купили по стаканчику кофе, долго болтали и смеялись. Это помогло не хуже, а кошелек остался цел. Настя поняла, что ей были нужны не вещи, а эмоциональная разрядка.